Да. Вас приветствует компания ООО МКК «Лига денег». Обращаем ваше внимание, что для повышения качества обслуживания все звонки записываются. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я могу слышать Ольгу Валерьевну? Нет, не можешь. Что ты хотел? Понял. А это ее номер телефона? Да, ее. Что ты хочешь? Понял. Я звоню по поводу финансовой информации. Но могу только озвучить и пообщаться только с Ольгой Валерьевной. Говори. На этом номере теперь буду я. Еще раз. Ты не слышал? Я вас плохо услышал, еще раз. Ну, гарнитуру настрой свою. На этом номере теперь буду я. Буду сообщаться перед телефоном. Вас понял. А Ольгу Валерьевну я не услышу, да? Нет, никогда. Не услышу. Никогда. Ты ее не услышишь. Хорошо. А это ее контактный номер? Это ее контактный номер. Но на данный момент он теперь будет у меня понял. Находиться. Так что можешь туда больше понял. Позвонить. А смогу я ей перезвонить? Могу я ей перезвонить? Ну, попробуй. Хорошо, когда я могу перезвонить? Что? Когда я могу перезвонить? Ну, можешь сейчас перезвонить. Можешь позже. Хорошо, ну, уточните. Я могу и сейчас, могу и позже. Ну, позвони сейчас, позвони позже. Так, я... Можете точно уточнить? Слушай, ты не трави. Я могу набрать завтра. Не могу тупи, блядь. Я тебе говорю, блядь. Ты позвони послезавтра. Позвони завтра, блядь. Попадешь ты на меня. Понял? Я. И будешь я ты общаться понял. Только со мной. Все понятно? Понял вас. Все, клади трубку. Да, я вас понял. Всего доброго. До свидания. Давай. Да. Здравствуйте, а Ольга Валерьевна, как услышать? Здравствуйте, а никак на данный момент? Что? Не слышно? Нет, нет, слышно. Пригласите к телефончику Ольгу Валерьевну. Я что, еще раз повторить? Еще раз повторите, да. Что, еще раз повторить, да? Ты что, не понимаешь с первого раза? Я говорю, Ольгу Валерьевну пригласите к телефону. Я тебе только что сказал по этому поводу. Что непонятного? Где Ольга? А ты кто? Это ее номер телефона. Это ну. Компания Главфинанс. И? Есть к ней вопросы. Ну а почему я тебе должен объяснять, где Ольга? Ты кто? А почему это ее номер телефона, а почему ты ее трубки поднимаешь? А ты кто? Ты-то кто вообще? Я еще раз повторяю, Ольгу давай позови телефон. Имя, фамилия, должность, блядь. А кто ты такой, уважаемый? Уважаемый, нахуй. Съебался, блядь. Да. Разговор записывается. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу услышать Ольгу Валерьевну. Кто же ее спрашивает? Компания «Земоград». Что, простите? Могу услышать Ольгу Валерьевну, компания «Земоград». Ольгу Валерьевну из компании «Земоград»? Нет, я из компании «Земоград». Понятно. Как вас звать? А вы говорите. Что еще раз? Анастасия. Фамилия? Янковская Анастасия Петровна. Ага. Компания «Зеленоград». Должность? Менеджер по работе с клиентами. Ага. И что вы хотели? Я хотела бы узнать по поводу того, она у нас на рассрочке, и у нас ранее была с ним договоренность, что она мне еще до 30-го числа платеж, ага. Который она задержала, ага. Который еще должен был быть. 5.07. Ага. Вот. Мы уже почти месяц ждем от меня того платежа, и у нас получается сейчас следующий платеж должен быть. Ну, у нее вот, чтобы не снимать с нее. У нее сейчас есть просрочка по вот этому платежу, который должен быть? Да. Который должен быть, нет, но который был бы. Ну, вот еще который должен 5.07. быть. Вот посмотрите, когда должен быть, да? Вот если будет просрочка, то тогда и звоните. Какого числа должен нет, быть? Нет, смотрите, у нее уже Должен был быть 5/7, но она не внесла еще ничего. Ну, а должен быть когда? Следующий платеж. Следующий? Что? До 5/8. Ну, а это сегодня? Вот сейчас вот. Сегодня какое? Второе. Сегодня второе. День, день выдавая сегодня. Сегодня все бухают. Ну, поздравляю, будет день у нас рабочий. И не выдавая совсем. Ага. Ну вот, пятого. Поэтому просто мы уже... Я понял вас. Вот пятого, если не будет, то тогда и звоните. Ну, давайте 5 числа написано в наши 2 платежа. И просроченные, и этот. Ну, по возможности. Посмотрим. Ну, просто как это по возможности? У меня подписан договор с ним, да? То, что она, ну, пишет график платежей. У вас не лично подписан договор? Ну, да, рассрочки. Ага. Вы лично. И поэтому она должна ежемесячно вносить платежи частично. А, как договаривались. От организации или именно вы с ней заключили этот договор? Организация, естественно, я же... Организация, да? Представляю организацию. Вы просто только что сказали, что вы заключили с ней договор. Я думал, лично. Ну, рассрочку оформляет менеджер же, правильно? Ага. Ну, как бы, а мы работники организации. Ну, да. Вот. Согласен. Вот так вот. Ну, просто... И поэтому мы ждем от нее 5 числа, когда платеж и за июль, и за август. Ну, по возможности. Ну, просто по возможности, если платежа не будет, тогда, к сожалению, мы... Ну, вы же сами, вот вы взрослая образованная женщина, сами знаете то, что человек предполагает, а Бог располагает. Возможно. Не, ну это естественно, но просто у нас выгодное предложение, и если этим предложением не пользоваться, мы будем вынуждены через суд. Ага, понятно. Вот смотрите, а ваше выгодное предложение, вы его на бумаге как-то можете предоставить? Ладно, доп. Соглашение ей отправлял. Ага, на электронку, да? Да. Ага. Ну все, давайте ознакомимся и будем думать. Спасибо. Ага, все, до свидания. До свидания, удачного дня. Ну, вам тоже спасибо, до свидания. Да. Запись разговоров активирована. Алло, здравствуйте, Ольга Валерьевна, ну как услышать? Никак. А? Никак. Слушай, никак. В прямом смысле. Это судебная дело, Лавфинанс, Сергей Васильевич. И что? Давайте, пригласите меня к телефону. Это ее мобильный телефон. И чё, что судебный отдел? И ничего. Ты чё орёшь там, блядь? Трубку передай Ольге, говорю. Чё орёшь там, блядь, Алло, уважаемый. Попутал, что ли, блядь? Или чё, нахуй? Трубку Ольге передай. Блядь, в себя поверил, блядь? Или чё, нахуй? Чучело, блядь. Алло. Ты кто Бармалон, такой? Бармалон, нахуй. Да. Добрый день. Добрый. А мне вообще Ольга Валерьевна нужна, как могу услышать? Никак. Почему? Ну, не услышите вы ее пока. Что? Пока не услышите. А что с ней она? Ну да, телефоном номер пока у меня. Да, пока у меня. А вы кем приходитесь? Просто она этот а номер оставила. К чему такие вопросы задаете? С банка звоню, с Росгосстраха. Тут проблемы у нее нарисовались. Росгосстрах — это страховая компания, а не банк. Это Росгосстрахбанк, уважаемый. Ага. Можете загуглить, посмотреть. Так как мне с ней связаться, скажите мне, пожалуйста. Пока никак. Ну, она что, не пользуется телефоном или пока как? Пока не пользуется этим номером. Ну, другой у нее может есть, скажите, ну, я позвоню ей. Ну, этот номер, ну, пока не пользуется этим номером. Ну, ладно, скажите, что там с ней случилось? Нормально у нее все? Там, может, какие-то проблемы? Может, там что-то, мы же должны знать. А то тут сейчас в суд ее передадут, там уже людей отправляют в Усть-Донецк, там ехать домой к ней смотреть. Куда, что куда, да, как. Куда? Куда отправляют? Но она в Усть-Донецке живет. И что, к ней отправляют? Откуда? Откуда отправляют? Посмотреть, что да как, что откуда. Вы не слышите, что я вам говорю? Откуда отправляют-то людей? Из банка посмотреть, что там, может, она пропала куда-то без вести. Да нет, мы не пропала, знаем. Все в порядке. Ну, а... Ну хорошо, а почему тогда не платит, подскажите мне? Значит, есть на то свои причины? Ну так я вот пытаюсь выяснить. Вас это так сильно интересует? Ну как, вы пользуетесь ее телефоном, вы же за нее отвечаете, вот я вам вопросы задаю. Ну, есть на то свои причины, я считаю, этого достаточно. Какие причины? Взять деньги и не возвращать, это причина? Это достаточно объяснение, по-вашему, или как? Она же платила, правильно? Платила вовремя. Ну, платила. Сейчас есть на то, не что платит, причина, уже что пропала не может, на 3 месяца. Что не может она сейчас. Ну, так я же пытаюсь понять, что случилось-то. Когда будет платить? Может, там время и нужно, или как? Конечно, время. Но все же нужно время. Правильно? Ну, какое время? Какой промежуток? Может быть, нет смысла ждать, проще в суд подать, правильно? Ну, можете подождать. Может, она через год будет. Да я думаю, раньше. Ну, так сколько вы за нее, может, оплатите, или как поможете там, или это ваша родственница, или кто, я же не знаю. И какая сумма? Телефон. Да сумма-то в том-то и дело не критичная, тут 8800 всего-навсего. А что банк, ну, это... почему банк за 8800 так прям переживает? А смотрите, я вам объясню, какая ситуация. 8800 это задолженность, а общая сумма у нее по карте 45 000. Ага. В работе. То есть, соответственно, 8800 не заплатит, 45 000 полностью вынесем на суд, плюс еще приставам будете 7% издержки платить. Ага. Ну, плюс, сами понимаете, это негатив нехороший. ФССП в базе будет уже как злостный неплательщик. Даже ну, я понимаю. Ну, так может проще заплатить на и дебаты момент, не вести. На данный момент пока она не может заплатить, нету лишних денег. Да, это мы ж не о лишних с вами говорим, а о тех, которые нужно вернуть правильно. 8800? Это задолженность. 8800. Ну, я подумаю. Можете завтра перезвонить. Хорошо, я вам перезвоню. Угу. Всего доброго. До свидания. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.